Глава 26. «Вероника?» — удивился император. «Надо же! Не думал, что допьюсь до того состояния, когда вы будете мне мерещиться. Как-то вы слишком хорошо изъясняетесь для мертвецки пьяного человека», — нахмурилась я. «Вас краем уговорил». «Нет, не он. И кроме него есть добрые люди. Решила я все-таки не сдавать целителя». Я остановилась на пороге кабинета. Да, мебели как-то поуменьшилось. Точнее, кабинет был пуст. За исключением книжных шкафов да пейзажа на стене ничего не осталось. Сам император расположился на ковре перед камином. Три огромные глиняные, оплетенные лозой бутыли перед ним. В руках он меланхолично вертел небольшой серебряный кубок. Вид помятый, кружева на манжетах поникли, капилляры в глазах полопались. Запой по-имперски, красавец. Тем временем император перекинул бутыль, набулькал себе чего-то. «Ваше здоровье!» — бодро поднял он кубок. Я решительно прошла в кабинет. «У вас дворцовый переворот», — укоризненно проговорила я. «На Брэндона и Ричарда кидают заклятие за заклятием, пробивая защиту, при этом ничем не обнаруживая себя. Их невозможно поймать, им невозможно противостоять. Надо отловить умельцев, прошерстить весь дворец. Аристократы ваши, уроды, а вы пьете». «Пью», — печально и равнодушно заметил Фредерик. «Из чего вдруг?» «Все бессмысленно». «О как!» Я посмотрела на императора, который впал в философский настрой. «Было как-то странно». «И что вы стоите над душой?» — сварливо спросил Фредерик. «Присаживайтесь». Покачала головой, дернула за шнурок, призывающий слуг, поймала на себе любопытствующий взгляд его величества. «В империи Тигвердов есть коньяк?» — спросила я у него. «Что?» — удивился он. «Вина я не хочу. Настойки тяжелые, сладкие. В результате портится фигура и голова болит. Ужас, который вы с Ричардом пьете, я не потяну, погибну. А алкоголя в кровь нужно. Думаете, только у вас эти дни получились отвратительные?» После осторожного стука к нам заглянула служанка. «Миледи?» Она прямо-таки изумилась, увидев меня. «Странные они тут все. По-моему, вид императора Фредерика, занимающегося пьянством в кабинете, откуда он выкинул всю мебель, должен вызывать большее недоумение, чем женщина в черном деловом костюме на высоких каблуках. Хотя им тут виднее, конечно». «Будьте добры», — начала я. «Миледи будет», — вмешался император. Дальше шло какое-то длинное название, на языке которого я не знала. «Две бутылки», — из вредности уточнила я. «Апельсиновый сок побольше. Бутерброды. И скажите на кухне, пускай поставят тесто на пирожки. Мы с его величеством будем ужинать». «И говяжий бульон, как тогда, в поместье у сына», — добавил мечтательный император. «Именно», — кивнула я. Потом посмотрела на него с подозрением и спросила. «Ваше величество, когда вы ели в последний раз?» «У вас, по-моему». «И что-нибудь существенное его величеству», — распорядилась я, — «прямо сейчас», — и отпустила служанку. Разулась, ноги устали в уличной обуви, скинула жакет и уселась перед императором на ковер, скрестив ноги по-турецки. «Как хорошо, что я сегодня на работу пришла в брюках». «Слушайте, вы долго намерены в меланхолии пребывать?» — спросила я осторожно. «А что?» — недовольно посмотрел на меня Фредерик. «Просто, если у вас тут смута начнется, мне надо детей забирать. А то они в вашей академии значатся как родственники вашего сына. Как вы думаете, какой у них шанс уцелеть?» «Вы знаете, что изображено на этой картине?» — спросил Фредерик меня через какое-то время. «Замок, яблони в цвету», — пожала я плечами. «Красиво». «Сейчас там пепелище». «Постойте!» До меня стало доходить. Я вспомнила, что мне рассказывал Ричард. «Это замок рода Ре?» Император кивнул. «Как вы понимаете, я не могу себе позволить, чтобы у меня хоть где-то был портрет возлюбленной. Я император, владыка своей страны. Но не владыка самому себе. Поэтому этот пейзаж — все, что у меня осталось от моей любви. И еще, если долго играть на рояле ее любимые мелодии, она приходит. Что тут скажешь?» В дверь тихонько постучали. «Заходите», — отозвалась я. Получив разрешение, в комнату зашел слуга, поклонился, закатил тележку с едой. Недоуменно посмотрел на императора возле камина, потом его любопытствующий взор остановился на мне. Я скривилась. Он понял намек, огляделся, пытаясь сообразить, где ему сервировать стол. «Оставьте, мы сами», — облегчила я его муки. Слуга подкатил столик к нам поближе. «Ваше Величество, миледи», — поклонился он и вышел. «Я кажусь вам жалким», — усмехнулся Фредерик. «Я, да и Ричард тоже. Мы вас разочаровали. Оказались не такими надежными, не такими сильными. И оказалось, что любить нас весьма проблематично». «Перестаньте», — попросила я. «Как вы там говорили краюму? Вам такие стоны не к лицу». Между тем я открыла бутылку с коньяком, пренебрегла недовольным взглядом императора, который и не успел обо мне позаботиться. Налила в бокальчик, сказала «Ваше здоровье!» и выпила. Надо было это еще вчера сделать. Может, поспала бы. Император рассмеялся. «Не знаю, как связано употребление алкоголя со сном. Я вот эти ночи не спал». «Пили, Ваше Величество?» «Именно». Я передала ему тарелку, на которой были жареное мясо и овощи. Фредерик стал есть. Сначала медленно, словно нехотя, потом все с более и более возрастающим аппетитом. Я заглянула в свой бокал. Длинное чего-то там на непонятном языке было густым, чуть маслянистым, по цвету действительно напоминающим наш коньяк. Судя по ощущениям, напиток был не менее крепкий, только с сильным запахом вишни и травяным привкусом, что-то вроде мелиссы. «Вкусно. Как это называется?» «Родогрибер. Напиток Османского ханства. Если перевести его название, получается что-то вроде «Да будет мир». Его пьют после заключения договоров. И просто, если кто-то решил помириться, бутылку ставят на стол». «Выпьете со мной», — предложила я, кокетливо помахивая кубком. Сделала глубокий вдох, немного повело, и такая любовь внутри к Ричарду, к императору, его покойной супруге. Да, Родогрибер не так-то прост. Надо будет выпросить пару бутылочек. Мало ли с кем мне приспичит помириться. Все бывает. «Ваше здоровье, Вероника, да будет мир». Император кивнул, вытер остатки гномьего самогона краем рубашки и плеснул себе из бутылки. Потом продолжил. Было видно, что говорить ему непросто, но он все же решился. «Я сам взошел на трон в результате дворцового переворота, Вероника». «Что?» — удивилась я. «Заговор. Заговор, в результате которого император Максимилиан и моя достопочтенная матушка лишились магии. Отец был вынужден передать престол мне». «Никогда бы не подумала», — посмотрела я на него. Император кивнул. Мы с ним разлили алкоголь по емкостям и выпили. «А император Максимилиан, он теперь не маг?» «Отчего же?» — удивленно посмотрел на меня император. «Я не хотел войны, я хотел победы. Поэтому на моего отца распространяется одно старинное, но очень действенное заклятие. Он маг до того момента, пока он не перемещается в этот мир». «Но это не может ему помешать действовать с помощью наемников». «Его проверяли в первую очередь», — с улыбкой посмотрел на меня император. «Еще осенью, когда было первое покушение на Ричарда, я говорил с ним, это не он». «Как вы знаете, в магии приоритет имеет сильнейший. Бывший император слабее меня, как маг. Поэтому я его прочитал. Я поёжилась. Как-то всё не по-человечески. «Зато очень по-имперски», — кивнул Фредерик. «Здесь не любят детей. Здесь ценят хороших наследников. А я предупреждал отца. Я буду образцовым сыном, лишь пока моя семья в безопасности». «А ваша семья?» «Это Милена и Ричард», — ответил император и выпил. «Погодите, а Брэндон?» — возмутилась я. «А его мама?» «С покойной императрицей у нас были тяжелые отношения. Моя любовь к другой женщине, ее любовь к другому мужчине. Два несчастливых человека рядом. Во имя какой-то абстрактной идеи. Благой, я не спорю». «Какой идеи?» «Мира между нашими странами. Империя Тигвердов всегда воевала с Османским ханством. И вот мой отец, император Максимилиан, и ее отец, великий хан, решили положить этому конец. И два человека оказались женаты». «Так бывает», — кивнула я, вспоминая земную историю. «Только мира так и не получилось. И года не прошло, полыхнула новая война. Теперь уже запреданная юной жены принца Фредерика Тигверда. Потом, после очередного заключения мира, ряд пограничных конфликтов». «Жалко. Бессмысленно. А почему так произошло?» «Потому что два владыки не собирались сохранять мир. Он им был просто нужен на тот момент, каждому по своей причине. В Османском ханстве набирала силу партия мира, и хан был вынужден сделать вид, что пошел на уступки. У нас...» Отец искал повод для войны, чтобы не выглядеть агрессором. «Да и наследника от меня надо было завести. Я к тому времени не устраивал его абсолютно». «И тогда появился Брэндон», — прошептала я. «И за это я вытребовал право для Ричарда быть Тигвердом», — опустил голову Фредерик. «Вы не находите, что это нелепо? Жизнь одного за родовое имя для другого». «Теперь я понимаю, что имеет в виду Брэндон, когда говорит, что однажды выскажет вам все», — вздохнула. «Думаю, он говорит не об этом. А о чем еще?» «Он искренне считает, что это мы с Ирвином уморили Аннабель». «Аннабель — это мать Брэндона, моя супруга». «Вы же не хотите сказать, что все это затеял ваш младший сын?» — испугалась я. «Вы думаете, если он уверен в том, что я убил свою жену, то единственной реакцией может быть заговор?» «Вы император, вам виднее», — осторожно заметила я. «Я говорил с ним, он слабее меня. Я его прочитал. Наследник не участвует в заговоре. И я не убивал свою жену», — вздохнул Фредерик. «Просто так совпало, что я практически одновременно лишился и жены, и любимой». «С ума сойти!» Я выпила и посмотрела на пейзаж. «Когда я говорил, что тигверды — неприятные люди, я не лукавил. Мы вздохнули и выпили». «Что будет теперь с вами и Ричардом?» — спросил меня Фредерик. «А вы по-прежнему вмешиваетесь?» «Изо всех сил стараюсь этого не делать», — склонил голову император. «Кстати, как вам удалось остаться незамеченной тогда в приемной? Я вас не почувствовал». «Не знаю», — честно ответила я. «А что вы чувствовали, когда подслушивали?» «Ярость. Практически с самого начала». «Значит, вы силой эмоций заблокировали мою магию. Очень интересно». Пожала плечами. «Ему интересно, а мне вот нет, совершенно». «В скором времени прибудет один маг, очень сильный, умный и преданный мне лично. Вы не откажетесь с ним поговорить?» «Не откажусь. Надеюсь, он не станет утверждать, что это я заколдовала вашего сына». «Конечно, не вы. Если, конечно, любовь не рассматривать как магию». «Фредерик», — скривилась я. «Уже по имени», — улыбнулся он. «Уже приятно». «Рада служить вашему величеству», — ядовито ответила я. «Вы простите меня?» Я прислушалась к себе, задумалась. Ярость за несколько дней поутихла, как и обида, жгучая, детская. И я задала себе вопрос: а я бы смогла остаться в стороне, если бы несчастлив был Пашка, Рэм или Феликс? Конечно, память избранницы я подчищала бы вряд ли, но вот так, чтобы совсем в стороне. Особенно если бы я могла что-то изменить, вздохнула и протянула Фредерику руку. «Спасибо», — растроганно сказал он, осторожно пожимая кончики моих пальцев. «Простите и вы меня за ожерелье». «Милфорд рассказал о вашей выходке», — кивнул Фредерик. «Я не имела на это права. Колье мне не принадлежит». Фредерик рассмеялся. «Но получилось символично. Имперские жемчуга невесты и на бутылку. Как это у вас называется?» «Коньяк, ваше величество», — я улыбнулась. «Мне понравилось». «Ричард тоже оценил». «Это когда?» «Когда он в небе над замком после приема летал». «Брэндон был в восторге», — хмыкнул император. «Заявил мне, что теперь понимает, почему ему всегда старшего брата ставили в пример». «Слушайте, я все хотела спросить. А дамы от лошадей в небе не пострадали?» «Вы имеете в виду нервную систему или...» — хитро прищурился император. «Или...» «Лошади сильно испугались, поэтому...» «Чувствую себя отмщенной», — прижала я руки к груди. «Вас очень обидели наши дамы?» «Фредерик, я давно уже решила для себя, что мир делится на две. Очень и очень неравные половины. Есть близкие. Они рядом, максимально близко. Они самые дорогие, и я радуюсь им. Я обижаюсь на них. Иногда, — я посмотрела на Фредерика, — они могут делать очень больно. А есть весь остальной мир. И он вместе со всеми вашими придворными дамами может катиться. Тут я вспомнила, что нахожусь в императорском дворце и закрыла себе рот ладонью, во избежание, так сказать. «А Ричард?» — спросил Фредерик тихо-тихо. «Вот не зря народная мудрость говорит о том, что у трезвого в голове, то у пьяной на языке. Промолчать я не смогла. Я подпустила его недопустимо близко. Наверное, из-за моей растерянности. Я оказалась в непонятной, пугающей ситуации. В другом мире. А он казался таким надежным, таким незыблемым, что ли, нежным». Я закрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. «Вы злитесь на него». «Я всегда злюсь только на себя». «И в чем же ваша вина?» «Не надо делать того, что делать не надо». Я налила и выпила еще. «Не понимаю», — честно ответил император. «Я изначально отдавала себе отчет в том, что идея со свадьбой — просто глупость. Меня, пришлую, безродную, еще можно терпеть в роли любовницы императорского сына, но в роли супруги, я вас умоляю, даже если бы у вас не было заговорщиков, был бы и кристалл с записью, и что-нибудь еще позамысловатее, неважно, это была бы графиня Олмри или кто-то другой, что-нибудь да придумали». «То есть вы считаете, что Ричард не в состоянии защитить ту, что ему дорога? По крайней мере, пока у него это плохо получается. И мой двор до последнего будет бороться, чтобы этого не случилось». «Конечно. И ваш управитель, который утверждал, что я вызов всему обществу, это всего лишь рупор, причем не самый умный, потому что сказал все в открытую». «Занятно», — проскрежетал император. «Посмотрим, что с этим всем можно будет сделать». «Не хочу расстраивать ваше величество, но ничего». Тут в коридоре раздался шум, словно кто-то прорывался, проламывая оборону. Крики, лязг оружия, хлопки заклинаний. «А вот и Ричард решил присоединиться к нашей познавательной беседе», — с довольным видом протянул император. «Надо распорядиться, чтобы принесли еще один прибор», — меланхолично отозвалась я, допивая рогогрибе коньяк и сразу наливая еще.